Наконец-то я вижу Элизабет Сэвидж. Светло-голубые глаза, бледное худое лицо испещрено морщинами, руки крепко сцеплены на животе. Посетительница, зная, кто я, делает мне реверанс. На лице у нее не отражается никаких эмоций. Глаза опущены. Сразу видно, что прежде эта женщина была монахиней. Я подвигаю стул к камину и приглашаю ее сесть. «Госпожа Сэвидж, леди Катерина тоже интересуется этими гробницами. Я подумал, мы сможем поговорить о них все вместе». Элизабет Сэвидж кивает, но по-прежнему хранит молчание. «Может быть, в их монастыре было принято говорить только в случае крайней необходимости?» «Мой отец когда-то владел Сент-Кларасом, — говорю я, — и ребенком я часто там бывала. Там в церкви похоронены очень важные дамы. Помнится, в детстве эти гробницы произвели на меня очень сильное впечатление, но вот имен и фамилии я не помню». На лицо госпожи Сэвидж, и без того настороженная, набегает тень. «Ей что-то известно, — думаю я». «Очень интересные там памятники», — вставляет сэр Эдвард. «Но мы бы хотели узнать не о гробницах, а о женщинах, которые в них похоронены. Мы знаем, что вы часто посещаете эти гробницы и подумали, может, вам что-то известно об этих дамах». «Я не знаю ничего, сэр», — слишком поспешно отвечает пожилая дама. Я замечаю, что выговор у госпожи Сэвидж аристократический, что свидетельствует о ее благородном происхождении. Она похожа на оленя, загнанного в угол. «Прошу вас, мадам, — говорю я, — это очень важно. Поверьте, мы интересуемся не из праздного любопытства. Речь идет о страшном злодеянии, совершенно много лет тому назад. Вы наверняка слышали о принцах в Тауэре». У госпожи Сэвидж перехватывает дыхание. Она непроизвольно зажимает рот рукой и понимает, что выдала себя. «Никак в толк не возьму», — произносит она нарочито равнодушно. «Что вы хотите узнать у меня?» «Вам ведь что-то известно об этом?» — мягко спрашивает лейтенант. «Мы подозреваем, что известно». Сразу бросается в глаза его умение допрашивать людей. «Позвольте заверить, что вам абсолютно нечего опасаться. Это ни в коем случае не официальное расследование. Просто мы с миледи, выступая как частные лица, хотели бы узнать, как все было на самом деле. Мы уже некоторое время пытаемся это выяснить. Судьба принцев — тайна, которая у нас обоих вызывает интерес». Он подается вперед. «Вы были последней настоятельницей монастыря. Вы часто навещаете эти гробницы. Я спрашиваю вас, почему? И еще я считаю, что если кто и может сказать нам, есть ли связь между этими гробницами и судьбой принцев, то лишь вы одна». «Я ничего не знаю», — отвечает, зардевшись, Элизабет Сэвидж. «Да неужели?» — спрашивает сэр Эдвард. «Тогда почему вы так насторожились? Почему пришли в замешательство, когда мы заговорили о принцах? Мадам, я уверен, что вы можете нам помочь, и мы обещаем сохранить в тайне то, что услышим от вас». «Мы читали сочинение Томаса Мора», — добавляю я, — «и я решила, что между фамилиями Тиррелл и Брэкенберри и гробницами в церкви существует какая-то связь. Я вспомнила, что видела эти фамилии в детстве, и мне подумалось, то, что эти люди упоминаются также и сэром Томасом, не случайное совпадение. Наша гостья больше не в силах сопротивляться». «Так оно и есть, миледи!» — с чувством восклицает она. «Но, видите ли, в некоторых случаях благоразумнее помалкивать, и я вот уже много лет держу все известные мне тайны при себе. Простому человеку опасно вмешиваться в дела сильных мира сего. Смею надеяться, я неплохо выполнила свой долг, когда король Генрих закрыл Сен-Кларас. Я сделала так, что сестры ушли без лишнего шума, и передача монастыря прошла гладко. Я получила свою пенсию и с тех пор живу тихо. Если вы хотите, чтобы я поделилась с вами тайнами, которые хранила все эти годы, то прежде хочу получить от вас абсолютное заверение в том, что они не выйдут за эти стены. Можете не сомневаться во мне, мадам, — отвечаю я. Я тоже даю вам слово, — добавляет сэр Эдвард. У нас нет причин обсуждать это с кем-то еще. Элизабет Сэвидж, кажется, все еще колеблется, но, наконец, принимает решение. Хорошо, — говорит она. Я поведаю вам то, что мне известно. Об этом не знает никто, кроме меня. Все остальные, кто знал, давно ушли в мир иной. И она рассказывает нам довольно необычную историю. Я родилась в начале века. Мой отец служил при королевском дворе, а происходим мы из старинного вустерширского рода. Моя кузина была фрейлиной королевы Анны Болейн, а позднее стала леди Беркли. Мой отец был младшим сыном, наследство ему ждать не приходилось, а жалование было невелико, так что меня ждало лишь небольшое приданное. Красотой я не блистала, а потому женихов не нашлось, и родители решили отдать меня в монастырь Клариссинок неподалеку от Алтгейта. Мне тогда исполнилось 18, и перспектива стать монахиней меня не радовала. Но со временем я привыкла к этой жизни, хотя жить, по примеру святой Клары, дело нелегкое. Примечание. Святая Клара, 1194-1253, итальянская святая, жила, следуя принципам, провозглашенным Франциском Ассизским. Аскетизм этого ордена превосходил все прочие. Монахи не жили исключительно на подаяние. Конец примечания.